Однажды одна сестра-христианка рассказывает, прошло 2 дня, как я уверовала, и слышу стук в дверь моей квартиры, смотрю в глазок, стоит соседка, открываю дверь, и она у меня спрашивает, а у тебя нету Библии почитать? И сестра рассказывает, у меня такое удивление и смущение, как она и почему пришла ко мне за Библией? Ведь все знают, что я много лет атеистка. И я у ней спрашиваю, а почему ты решила ко мне за Библией прийти? А что, у тебя нету? Есть. Но ты дашь мне почитать? Дам. А откуда вообще ты с ней знакома? Она говорит, у меня есть маленькая Евангелие. Однажды мне нужно было добраться до одного места, и я, говорит, стою на обочине дороги, смотрю, едет грузовой автомобиль с бочкой, а на бочке написано «молоко». Я его останавливаю, он остановился, и водитель меня подвез и подарил мне маленькую Евангелию. И вот она у меня есть, я ее прочитала. «А к тебе почему пришла?» «Не знаю», говорит, «вот сижу дома». И на сердце мысль, у соседки возьми Библию, я к тебе и пришла. Эта сестра говорит, а ты покаялась? Нет. А ты знаешь, я 2 дня назад покаялась. А как ты это сделала? Говорит, я тоже читала Евангелие. И вот Бог меня так потревожил, я стала на колени и попросила за все грехи прощения. И Он меня простил. И тебя простит. Так просто, так просто. А можно сейчас, конечно. И соседка становится на колени, молится, кается, и Бог прощает. Закрываю, говорит, дверь, проходит время, опять стук в дверь. Открываю, стоит другая соседка. И спрашивает у меня, а ты не знаешь, что такое родиться свыше? А сестра рассказывает, а у меня вообще удивления нету предела. Ведь эта вторая соседка, она была горькая пьяница. У ней даже детей забрали из-за ее образа жизни. Спрашиваю, а почему у тебя такой вопрос? Она говорит, а вот я читала Евангелие, а там написано, кто не родится свыше, тот не сможет увидеть Царство Небесное, а я туда хочу. Откуда у тебя Евангелие? Она говорит, однажды мне нужно было доехать, смотрю, едет грузовой автомобиль, и бочка написана «молоко». Я останавливаю, водитель остановился, меня подвез, мне Евангелие подарил. И я, говорит, сразу вспомнила, и мне же этот же водитель тоже подарил Евангелие. А сегодня они все втроем в одной церкви. Братья и сестры, и я подумал, вот иногда у нас складывается впечатление, свидетельствовать о Христе – это только в микрофон или где-то, нужно на площадях. Но вот смотрите, как личное свидетельство очень сильно работает и касается душ многих. Когда-то мы все предстанем перед Богом, и насколько этому водителю-христианину перед Богом будет стать очень приятно через его свидетельство, пусть простое, мне многословное, а души ко Христу пришли. Дорогой друг, ты себя спроси, через тебя пришел кто-то или нет? И если еще нет, то тогда тебе будет стыдновато стоять пред престолом Всевышнего. Тебе нужно сегодня встревожиться и начать, пусть просто, но рассказывать людям о Христе. Почему? Потому что ты знаешь все о Нем, как тот водитель. Есть участие у оркестра «Псалом». Ты слышал все. И пусть и этот пример, и вступление, этот псалом наше сердце потревожит, чтобы нам свидетельствовать о Христе. Пожалуйста.